Пристав Щипачев вытурил из кабинета обоих писарей. Мужиков, быстро протрезвевших в холодной арестантской, выстроили для допроса в ряд около стены. Личности задержанных уже установили. Вологодские крестьяне, приехавшие в столицу артелить на рубке льда. Семеновы робко жались друг к дружке. Лишь Матвей злобно следил за плотным господином в черном сюртуке, который медвежьей походкой, чуть горбясь, прошел мимо них к столу. Этот человек очень не понравился Матвею. Второй, в штатском, похожей выправкой на офицера, Матвея беспокоил меньше. Сразу видно, попугает, да и только. Старший артельщик успел шепнуть своим мужикам, чтобы твердили одно — ничего не знаем, ничего не видели. Когда на него орал пристав, и городовые пару раз врезали по ребрам, Матвей не испугался. Русскому мужику к палке не привыкать, а вот этот тихий и молчаливый, кажется, так и буравит взглядом. Матвей почувствовал скрытую опасность. В себе он был уверен, но вот родичи... Сыщик глянул на шубу и костюм профессора, которые Курочкин, тщательно обыскав, разложил на письменном столе. Филер выложил золотые часы, портмоне с остатками денег и всякий мусор, извлеченный из карманов мужиков. Записной книжки Серебрякова среди этого добра не оказалось. Родион Георгиевич внимательно изучил мрачные физиономии задержанных. Нет, не похожи они на шайку закоренелых преступников. Видимо, подвернулся случай. Вот и решили поживиться. Теперь долго за это будут расплачиваться. «Ну, ребятки, прощайте. Сыску тут делать нечего», — неожиданно сказал Ванзаров артельщикам, направляясь к двери. «Пусть вами охранное отделение занимается». Джуранский, ничему не удивляясь, двинулся вслед за начальником. Это Матвею не понравилось. Лучше иметь дело с полицией, чем с охранкой. «Да за что же это, господин хороший, что мы сделали?» — пробасил артельщик. Ванзаров быстро подошел к нему. «Как что? Разве не знаешь?» «Ничего мы не знаем. За что повязали?» — плаксиво затянул Матвей. «Ах, не знаешь? Ну так в казематах Петропавловки все расскажешь. Там такие мастера языки развязывать. Вмиг заговоришь. Это тебе не сыскная полиция». Ванзаров постучал указательным пальцем себе в грудь. «Там охранное отделение. Занимаются государственными преступниками». «Да что же это?» — по-настоящему испугавшись, закричал Матвей. «Артельщики мы! Трудимся спины не разгибая. За что мучите?» «А невинная овечка. Видали?» — нехорошо усмехнулся Ванзаров. «Государственного человека сгубили. В прорубь кинули. Так что ты, брат, теперь политический. С тебя и спрос особый». Матвей поежился. Надо было срочно выкручиваться. Но пока старший прикидывал, как бы ловчее соврать, малой Васька шмыгнул носом и зарыдал. «Не убивали мы его, а из проруби вытащили!» «Молчи!» — только и успел охнуть Матвей. Родион Георгиевич нагнулся к парнишке. «Правду говори!» — жестко сказал он. «Дядя Матвей его в проруби приметил. Нас позвал, мы и вытянули!» — парень всхлипнул. «Дальше!» — рявкнул сыщик. «А дальше то и было!» — вдруг проговорил Петр. «Михалыч стал по карманам шарить. Часы взял и кошелек. А книжка такая маленькая, записная, была?» — быстро спросил Ванзаров. «Была», — Петр кивнул головой. «Где она?» «Так у ней на листках чернила потекли и страницы повырваны», — миролюбиво объяснил Петр. «Михалыч ее в прорубь скинул». «Мы не хотели господина на льду оставлять», — ныл Колька. «Мы Михалычу говорили с собой взять, а он уперся, говорит, раз выжил, то и так выживет». «Господин хороший, не виноваты и мы», — поддержал Петр. «Мы все скажем, не сдавайте в охранку!» Ванзаров, безнадежно махнув рукой, направился к выходу. За ним двинулся Джуранский. У самого порога сыщик обернулся. «Эх вы, артельщики! Могли спасти человеческую жизнь, а на деньги покусились. А еще Христу молитесь, душегубы!» Матвей вдруг понял, что полицейский провел наивных сельчан. Вот теперь им всем каторга. Ненависть вскипела в Семенове, и он рванулся, чтобы своими руками разорвать хитрую лису. Городовые прозевали, но Джуранский среагировал мгновенно. С полоборота он нанес отработанный на армейском ринге удар правой. Артельщик, получив прямой в челюсть, рухнул на пол, как подкошенный.